Известно, что о деятельности Сталина отзывался Киров достаточно сдержанно. Но на этот раз основная часть пламенной речи была посвящена безудержному восхвалению Иосифа Виссарионовича. Никто до той поры не превозносил так Сталина. Пожалуй, не меньше других был ошарашен речью Кирова и сам Сталин. Что это такое? Он считает меня политическим мертвецом? Почему? Не понял я. Слишком похоже на некролог. Восхвалить и похоронить. Или Киров не уверен в своей победе и отказывается от борьбы? А если он искренне выражает свое отношение к вам? Нет, дорогой Николай Алексеевич, слишком много патоки. Это обдуманный ход. Оправдываться ему не в чем. Тогда для какой цели такие восторги? Берия вообще хвалит вас без зазрения совести, прямо в глаза, но это не вызывает ваших сомнений? Лаврентий Павлович льстец. Он прокладывает себе дорогу сюда, в столицу. Его намерения мне совершенно понятны. А Сергей Миронович до элементарной лести себя не унизит. Значит, тем более ему ясно, что подобное выступление именно сейчас пойдет, Иосиф Виссарионович, нам на пользу. Киров укрепил позиции наших сторонников, поколебал сомневающихся, отвлек на себя огонь многих критиков. Мы должны быть благодарны ему. Сергей Миронович предан делу партии. Но все же политика остается политикой, задумчиво произнес Сталин. По интонации, по холодному прищуру глаз я понял, что в этих словах кроется какой-то особый смысл. Я привык по скупым жестам, по оттенкам голоса угадывать его состояние, представлять ход мыслей. Он продолжал. Бывает облыжное охаивание. А тут можно заподозрить облыжное восхваление. Для какой цели? Если все начинания, все дела партии и государства, все успехи, это прежде всего заслуга Сталина, значит, и за все неудачи, даже самые мелкие, несет ответственность только Сталин. Указан точный адрес. Вот ответчик за все ошибки. А разве они были ошибки-то? Не иронизируйте, Николай Алексеевич. Еще Ильич очень правильно говорил, что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. От себя добавлю. Ничего не делание само по себе тоже большой порок. Ленин добавлял о тех, кто упорствует в ошибках и заблуждениях. Иосиф Виссарионович не стал возражать. Подумав, усмехнулся невесело. Видите, как получается. После слов Кирова. Разговор зашел о наших успехах, а потом сполз к ответственности за ошибки. Разве это не политика? А в политике так. Набивают цену, чтобы дороже продать. И вот съезд. Иосиф Виссарионович выступил с тщательно продуманным докладом, подвел итоги достижений социалистического строительства, особенно в области индустриализации. Успехи бесспорно, имелись.